Глава 13. Покойный мистер Бартоломью. В квартире Китсонов время вело себя, как полагается. Ему не позволялись всякие сбивающие с толку выходки, не то что в саду. Там дерево то повалит ураганом, то оно снова стоит, то девочка уже подросла, то она снова малышка. Нет, в квартире время выступало размеренным шагом и только в положенном направлении, минута за минутой, час за часом, день за днем. День, когда Тома собирались отправить домой, наступил, но он ухитрился остаться с тетей и дядей. Он сам этого добился. Накануне отъезда собрал все свое мужество, откашлялся и заявил: «Я завтра домой не поеду». Дядя Алан читал газету, и газетные листы выскользнули у него из рук, словно он не в силах был их удержать. Дядюшка внимательно взглянул на Тома. «В чем дело?» «Мне бы не хотелось завтра возвращаться домой», — повторил Том, не осмеливаясь продолжать, но голоса не понижая. Тетя Гвен от удовольствия захлопала в ладоши и радостно спросила: «Погостишь еще у нас?» «Да». «Еще пару деньков? Неделю?» «Или даже подольше». «Сейчас же пойду дам телеграмму». Тетя Гвен выбежала из комнаты. Дядя Алан и Том остались вдвоем. Алан Китсон не сводил с мальчика изумленного взора. «Зачем тебе здесь оставаться?» «Если вы не хотите, я уеду», — гордо ответил мальчик, но сердце его сжалось от страха. «Нет, нет, дядя Алан все еще пристально смотрел на Тома. Я просто пытаюсь понять, какой интерес мальчишке тут оставаться?» «Мне тут нравится», — пробормотал Том. Отправив телеграмму родителям Тома, тетя Гвен вернулась. Она сияла, не умолкала ни на минуту, слова из нее так и сыпались. «Теперь можно будет гулять, достопримечательности осматривать и на экскурсии ездить. Теперь все можно, ты ведь уже не на карантине. Больше не придется скучать взаперти, Том». «Спасибо», — без особого восторга отозвался Том. Он бы предпочел скучать взаперти, как раньше. Настоящая интересная жизнь начиналась ночью, когда он отправлялся в сад. Днем ему хотелось только одного — покоя. Ему нравилось вспоминать часы, проведенные в саду, мечтать о следующей ночи. Он думал только о саде, писал Питеру только о саде. Ему не хотелось спать, но день дома отчасти заменял сон, а он нуждался в отдыхе. Тетя Гвен устроила несколько вылазок в магазины и музеи в Каслфорде. Один раз они сходили в кино. Том терпеливо следовал за тетушкой. Больше всего ему понравилось в кино. Там темно, можно закрыть глаза и помечтать о саде. К концу лишней недели, полученной Томом, погода заметно ухудшилась. Но тетя Гвен, запасшись плащами и зонтиками, настаивала на развлечениях и прогулках. После похода в кино им с Томом пришлось долго ждать автобуса, и Том все это время, сам того не замечая, простоял в луже. Только когда автобус подошел к остановке, тетушка наконец обратила внимание на лужу. «Том, ты же битый час стоишь по щиколотку в воде! Да чего глубокая лужа!» Мальчик и сам удивился. Голова у него витала в облаках. Белых, легких облачках голубого неба в саду с вечным летом. Как тут заметить, что под ногами? Теперь, после тетиной подсказки, он вдруг почувствовал, насколько промокли и замерзли ноги. «Надеюсь, ты не простудишься», — тревожно добавила тетушка. В ответ Том громко чихнул. Дома тетя поспешила напоить его горячим чаем, заставила принять горячую ванну и отправила в постель пораньше. Но простуда, раз вцепившись в жертву, редко отпускает ее раньше положенного срока. У Тома поднялась температура. Ему пришлось несколько дней лежать в постели, а потом еще долго сидеть дома. Выздоравливать он не торопился. Гвен Китсон с удовольствием сообщила сестре, что Тому придется у них задержаться. А Том написал Питеру: «Вот удача, так удача, почище кори». Каждую ночь он ухитрялся прокрадываться в сад. Там его никогда не знобило, лихорадка сразу же отпускала. Словно пронзительная зелень деревьев, кустов и травы холодила кровь и снимала жар. И в саду его ждала Хетти. Днем он лежал, откинувшись на подушке, всем своим видом изображая невероятную слабость. Дядя Алан, тронутый страданиями больного ребенка, предложил научить его играть в шахматы. Том отказался, объяснив, что ему трудно сосредоточиться на игре. Ему не хотелось ни с кем разговаривать. Тетушке он сразу дал понять, что слишком плохо себя чувствует и не вынесет чтения вслух стародавних девчачьих книжек. В начале болезни у Тома и вправду немного кружилась голова, а глаза будто сами собой закрывались. Но это ему не мешало. Так даже легче было мечтать о саде и в свое удовольствие представлять себе, чем сейчас занимается Хетти. Тетушка входила в комнату на цыпочках, вопросительно поглядывала на мальчика и, чтобы понять, спит он или нет, тихонько окликала по имени. Голос добирался до Тома как бы издалека, он не мог сразу понять, откуда. Он открывал глаза, узнавал свою спальню, но на фоне оконных решеток и шкафа ему все равно виделась Хетти, сидит себе между ним и тетушкой в изножьей кровати. Хетти была повсюду, все время, и оттого он сперва лениво, а потом все более и более серьезно стал подумывать, а не привидение ли она какого-то особого рода. Никто в доме не вспоминал ни о каких призраках, никто ничего такого Тому не рассказывал. Тогда он сам стал придумывать. Хетти тут жила давным-давно, много лет назад, в этом самом доме, с так хорошо знакомым ему садом. Здесь она жила, здесь и умерла. Снизу донесся бой старинных, принадлежавших миссис Бартоломью часов. Они-то знали все секреты, только делиться тайной не собирались. Прислушиваясь к бою часов, Том внезапно вздрогнул. «Конечно же, миссис Бартоломью! Она, только она может знать историю этого дома. Наверное, тут когда-то жил и мистер Бартоломью. Вдруг его семья много лет владела домом. Поколение за поколением, и он-то все знал. Наверняка он рассказывал жене историю дома. Наверняка она все помнит». Том решил, что рано или поздно ему придется познакомиться с миссис Бартоломью. Известно, что старушка ни с кем не разговаривает. Многие ее побаиваются. Но Тома такими пустяками не смутишь. Он смело позвонит в звонок. Она приоткроет дверь и сердито посмотрит в щелочку. Увидит его, и один взгляд на честное лицо мальчика растопит сердце старушки. Том читал про что-то подобное в старых детских книжках. Раньше ему как-то не верилось, что такое бывает в жизни. Но теперь ужасно хотелось, чтобы все именно так и случилось. Пусть миссис Бартоломью ненавидит детей, Тома она полюбит, как только увидит. Сразу же пригласит его войти, а потом за чашкой чая у стола, уставленного припасенными для него яствами, примется рассказывать одну историю за другой. Том будет иногда задавать вопросы. «Маленькая девочка по имени Хетти», — задумчиво повторит старушка. «Да-да, мой покойный муж рассказывал. Она жила тут когда-то. Давным-давно, ужасно давно. Единственный ребенок, сиротка. Родители умерли, а тетушка взяла ее к себе в этот самый дом. Эта тетушка была такая неприятная особа». И история катилась дальше, в воображении Тома. Том совершенно запутался, сам уже не разбирал, где правда, а где вымысел. Увы, придется немножко подождать, пока удастся навестить миссис Бартоломью и услышать всю историю из ее уст. Ему представлялось, как она в конце концов скажет: «И с тех пор, Том, говорят, что она и ее сад являются тем, кто живет в этом доме. Говорят, особым счастливчикам удается спуститься вниз как раз тогда, когда часы бьют полночь, открыть заднюю дверь и увидеть призрачный сад и маленькую девочку». Все эти фантазии постоянно крутились у Тома в голове. Простуда почти совсем прошла, и дядюшка с тетушкой решили, что пора посидеть с Томом, составить ему компанию. Погруженный в свои мысли, Том тихонько пробормотал: «Когда мистер Бартоломью тут жил, мне кажется, мистер Бартоломью никогда не жил в этом доме», — прервала его тетя Гвен. «Как ты считаешь, Алан?» Дядя Алан не сразу вынырнул из глубин шахматной задачи, которой ему не удалось увлечь Тома. «Но, тетя Гвен, — возразил мальчик, — дом же принадлежал его семье. Откуда еще ему знать историю дома и всяких призраков? Иначе бы он не рассказал об этом миссис Бартоломью». «О чем ты говоришь, мой мальчик?» — удивилась тетушка. «Мистер Бартоломью, кто бы он там ни был, — уверенно заявил дядя Алан, — никогда в этом доме не жил. Миссис Бартоломью сюда переехала, уже овдовев. Она тут совсем не так давно поселилась». «А часы? Как тогда быть с часами?» «Какие часы?» «Старинные часы в прихожей. Вы сказали, что часы принадлежат миссис Бартоломью, но они в доме с незапамятных времен. Они появились ужасно давно, когда рядом с домом еще был сад». «Том, объясни, пожалуйста, почему ты в этом так уверен?» Дядин голос звучал куда мягче обычного. Наверное, он считал, что мальчика все еще лихорадит. Том попытался срочно придумать объяснение и в то же время не выдать своей тайны. Но тут неожиданно на помощь пришла тетушка. «Знаешь, Алан, часы-то тут наверняка давным-давно стоят. Болты, которыми они к стене привинчены, совершенно заржавели». «Смотри, Том, вот неплохое объяснение». Дядя Алан, словно желая успокоить мальчика, потрепал его по руке, лежавшей поверх стеганого одеяла. «Вполне вероятно, что часы появились здесь в незапамятные времена, как ты говоришь, оттого болты и заржавели. Двигать с места их не решились, и старой миссис Бартоломью пришлось купить дом вместе с часами. Видишь, Том, если хорошенько поразмыслить, все просто и понятно». Так Том потерял всякую надежду что-нибудь разузнать у миссис Бартоломью. Однако мысль, что Хетти привидение, запала ему в голову. Она засела где-то глубоко, и хотя он об этом почти не думал, в один прекрасный день они с Хетти страшно поссорились именно из-за привидений. Первый раз по-настоящему поругались. Том и Хетти начали строить дом на дереве. Они выбрали то, что носило имя лестницы Иакова. Как обычно, Том давал указания, а Хетти исполняла всю работу. Теперь она делала стены, стягивала и переплетала ветки. Пол из старых обрезков досок был уже готов. Работая, Хетти негромко напевала церковные гимны, старые песни и баллады. Она только что пропела последний куплет баллады о красотке Молли Малоун. На улицах узких, подъемах и спусках с тележкой привычной пел призрак девичий: «Живые моллюски и мидии, о!» И тихонько замурлыкала припев: «Живые, живые, живые, о!» Вдруг Том, не задумавшись, выпалил. «А на что это похоже? Ну, как его? Помереть и превратиться в привидение?» Хетти оборвала песенку, лукаво глянула на Тома через плечо и рассмеялась. Том повторил вопрос. «Каково это — быть призраком?» «Каково?» — повторила Хетти, повернулась к Тому, положила ему руку на колено и заглянула прямо в глаза. «Вот ты мне и расскажи, Том!» В первую минуту Том даже не понял. Потом вскочил и заорал. «Никакой я не призрак!» «Не говори глупостей, Том. Не забывай, я видела, как ты прошел сквозь запертую калитку». «Именно, именно! Никакое я не привидение, а вот калитка призрачная, и поэтому я сквозь нее прошел. Калитка призрачная, и сад призрачный, и ты сама призрак». «Конечно нет, никакой я не призрак». Они сердито уставились друг на друга. Хетти не могла унять дрожь. «Какой же ты дурачок», — сказала девочка, а Том недовольно подумал, что она ужасно выросла за последнее время. «Из тебя получился глупый маленький призрак. Сам посмотри, как ты одет! Ни один из кузенов никогда не выйдет в сад в такой нелепой одежке. Такой одежды в наши дни нет и быть не может. Я уверена, такая одежда — это пижама, моя парадная пижама для поездок», — гордо заявил Том. «Я сплю в пижаме, а это моя тапочка». Вторая тапочка, как всегда, была засунута под дверь квартиры Китсонов. «Если ты в этом спишь, то почему среди бела дня расхаживаешь?» — укоризненно спросила Хетти. «И что за мода такая в одной тапочке разгуливать? Сам понимаешь, ужасно глупые объяснения. Ты носишь такую странную одежду, которую теперь никто не носит, потому что ты привидение. И оттого я одна тебя вижу. Я обладаю даром. Вижу призраков». Хетти ни за что не поверит в истинное объяснение, и Том решил ограничиться более простым доводом. «Хочешь, я сейчас дотронусь до тебя, и моя рука пройдет насквозь. Хочешь, прямо сейчас, будто тебя тут нет?» Хетти рассмеялась. «Насквозь пройдет, насквозь!» — заорал Том. Хетти ткнула в него пальцем. «Конечно, раз ты призрак!» Разозлившись, Том замахнулся и ударил девочку прямо по вытянутой руке. Со всей силой, со всего размаха. Кулак прошел насквозь, но не так, как сквозь воздух. Том все-таки что-то почувствовал, а Хетти отпрянула, придерживая ушибленное запястье. Она чуть не плакала, но не от боли. Девочка вряд ли почувствовала боль. В страхе она продолжала выкрикивать. «Это не твоя рука прошла насквозь! Это моя рука прошла насквозь! Ты призрак! Призрак-грубиян! И рука у тебя призрачная!» «Нет уж!» — заорал в ответ Том. «Это ты призрак! Я тебе докажу! Ты давным-давно померла и превратилась в привидение!» В наступившей гробовой тишине слышалось только отдаленное кукование кукушки в лесу. Потом Хетти принялась тихонько рыдать. «Я не умерла! Ну, пожалуйста, Том, я не умерла!» Теперь, когда оба перестали кричать друг на дружку, Том и сам не понимал, кто прав, а кто нет. Но Хетти плакала, словно снова была маленькой девочкой в траурно-черной одежде, рыдающей на дорожке под солнечными часами, маленькой девочкой, впервые узнавшей о смерти. Он обнял Хетти. «Успокойся, все хорошо. Конечно, ты не привидение. Конечно, нет, уверяю тебя, только не плачь». Она, наконец, успокоилась, согласилась вытереть слезы и вернуться к строительству древесного домика. Теперь она только носом шмыгала время от времени. Том больше не заговаривал на эту тему, не хотел ее снова расстраивать. Но в конце концов, для своего собственного успокоения, добавил: «Только имей в виду, я тоже никакое не привидение». Возражений не последовало. Хетти промолчала.